Глава 4. Солсбери-Корт, Лондон, 27 сентября, лето Господне, 1583. Вроде только что сомкнул глаза, как в дверь моей комнаты тихо, настойчиво постучали. Рассвет еще только закрадывался в щели ставен. В такую рань жди плохих вестей. Я торопливо натянул нижние штаны и рубашку, чтобы отворить нетерпеливому посетителю, и заранее подготовился услышать о каком-нибудь несчастье, но то был всего лишь Леон Дюма, писец. Он столь поспешно ворвался в комнату, боится, как бы его не заметили, что чуть не сшиб меня с ног. Да и сам стукнулся головой о нависающий потолок. Здесь, на втором этаже, высота потолка удобна для человека моего роста, но не для такой жерди. Потирая лоб, Дюма грузно опустился на мою кровать. Высокий, тощий, всегда грустный молодой человек, 27 лет, волосы уже редеют, глаза на выкате, все время что-то с тревогой высматривает. Мне кажется, выражение этих глаз сделалось намного тревожнее с тех пор, как я уговорил писца не скрывать от меня посольскую корреспонденцию. Он таращился на меня большими выпученными глазами и тер ушибленный лоб, как будто я виноват и в том, что он ударился. В отличие от меня, Дюма был уже полностью одет. «Леон, ты нынче поднялся с петухами. Что-нибудь случилось?» Слава богу, он покачал головой. «Нет, я только хотел вас предупредить. Господин посол уже спустился в личный кабинет и занялся письмами. Полночи он просидел, читая послание от Марии Стюарт, которое доставил из Шеффилда господин Торкмортон, а теперь собирается писать на них ответ. Письма нужно будет доставить в дом Трокмортона у пристани Святого Павла сегодня до заката. Выходит, завтра на рассвете Трокмортон снова отправится в Шеффилд». — Прекрасно. — Значит, нынче днем тебя пошлют к Трокмортону? — Думаю, что так. Все утро Костельно будет писать письма, шифровать их, и я буду ему помогать. Потом велит мне перебелить написанное, пока он с домочадцами пообедает, а после трапезы перечитает, запечатает письма и пошлет меня отнести их. — Итак, я прикинул расписание. Действовать придется быстро. Ты уже видел письма от королевы Марии? Дюма покачал головой нервно, дерганно. Не видел. Пакет лежит у него на столе. Прочтешь, когда он отлучится. Если не будет времени переписать, хотя бы запомни общий смысл, чтобы повторить мне. Возможно, она послала ему новый шифр. Они часто его меняют, боясь, как бы письма не перехватили. Шифр, если он там есть, нужно скопировать. Мой сообщник сглотнул слюну и закивал. Не зная, куда девать руки, он уселся на них. «А если я не успею снять копию с ответа и для него, и для вас, прежде чем он запечатает?» В раздумье я прошелся по комнате. «Тогда придется по пути к господину Трокмортону заглянуть к нашему другу, Томасу Феллипсу. Нечего пугаться ли он. Феллипс, дока по части распечатывания писем, я даже думаю, не колдун ли он. Никто ничего не заметит. Бедолага-писец нервничал все сильнее, ерзал, так и не вытащив руки из-под тощих ляжек. «А если нас застукают, Бруно?» «Выбросят на улицу», — в тон ему мрачно ответил я. «Присоединимся к труппе бродячих актеров. Сможем вдвоем играть осла, на котором Иисус в вербное воскресенье въезжает в Иерусалим». «Бруно!» «Знаю, знаю, о чем ты хочешь спросить. Ладно, уступлю тебе. Будешь передними ногами осла». «Почему надо все превращать в шутку?» Леон улыбнулся невольно, а я вспомнил заключительную реплику Говарда. «Ты ведь при всех своих ученых званиях всего лишь шут». «Неужели так говорили обо мне в Париже?» «У королевы Елизаветы есть при дворе итальянский шут по прозвищу Монархо, а я еще один». Оскорбление жалило тем больнее, что в нем была доля истины. Не имея ни титула, ни владений, ни денег, я должен был угождать богатым людям, чтобы как-то прожить. И высокой ценой я убедился в том, что богачи предпочитают развлечения поучением. Но разве это нельзя совместить? Сочетать пользу с легкостью пытался я в той книге, которую писал в ту пору, надеялся изложить новые идеи о Вселенной в таком стиле, чтобы книга читалась и за пределами университета обычными мужчинами, и даже женщинами на народных языках. Я сел рядом с Дюма на кровати и обнял его за плечи, стараясь подбодрить. «Держись, герой. Вспомни хотя бы о монетах, что звенят у тебя в кошельке. В любой момент ты сможешь переправиться на тот берег в Саут-Орк и найти себе девочку в одном из тамошних борделей, и это вернет улыбку на твое лицо. Кроме того, со вздохом я глянул в окно, бледные лучи просачивались через щели в рамах и косо падали на голые доски пола. Я пока еще не знаю, во что мы тут впутались, Леон, но если мы справимся с этим делом, по-видимому, очень многим людям спасем жизнь. В том числе, — продолжал я шепотом, следя за тем, как все более выкатываются, чуть не выскакивают из глазниц очи молодого писца, в том числе самой английской королеве. Около 11 часов я вышел, наконец, из дому в золотое осеннее утро. Переменчивое английское солнышко решило расплатиться за сырое и холодное лето. В саду при Солсбери-Корте деревья пылали всеми цветами, чуть ли не горели на фоне голубого неба, подсвеченные чуть пыльным солнечным лучом. Тут тебе и алый, и охра, и жженый янтарь, и нежная, все еще уцелевшая от лета зелень, и все переливается, точно крашеные шелка, в коих Сидни и его приятели являются ко двору. Я-то нынче, как и в любой другой день, облачен в черное. Одинокая и мрачная фигура среди этого пиршества красок. 13 лет носил я рясу доминиканца, потом, зарабатывая себе на жизнь преподаванием в различных университетах Европы, ходил в черной мантии, приличествующей докторам и академикам. Теперь я вроде бы избавился от всякой униформы, но по-прежнему ношу черное, чтобы не забивать себе голову лишними хлопотами. Мода никогда меня особо не интересовала. Лишь подивлюсь иногда, как это юные щеголи ухитряются перемещаться в своих костюмах с раздутыми штанинами и рукавами, да еще с прорезями, через которые просвечивает не менее дорогая контрастного цвета подкладка, и как они не задушатся в своих многоярусных брыжах из туго накрахмаленного кружева. Единственная роскошь, которую я себе позволяю на жалование Уолсингема, — покупать одежду из ткани лучшего качества, носить под черным кожаным камзолом рубашки из тонкого льна, скроенные так, чтобы плотно прилегали к телу. Зачем зря материю тратить? Сидни дразнится, мол, когда бы он меня не встретил, я одет все в тот же костюм, но на самом деле это не один и тот же, а много одинаковых костюмов. Опрятность — мой конек. Я меняю белье куда чаще, чем большинство знакомых мне англичан. Возможно, так сказались на мне долгие месяцы, когда я, сбежав из монастыря в Неаполе, скитался, прячась от инквизиции. Я ночевал в придорожных гостиницах в компании крыс и вшей, отмахивал десятки миль в день, чтобы подальше убраться от Рима, и не имел ни малейшей возможности сменить или хотя бы постирать одежду. Даже воспоминания о том периоде моей жизни хватает для того, чтобы вся кожа у меня начала зудеть, и я поспешил переменить рубашку. Под разноцветными витражами из ярких осенних листьев я шел вдоль сада. Утро прогревалось. Книгу, которую я держал в руках, я пока еще так и не открыл. За стеной сада слышались крики лодочников на реке. Вода тихо плескалась о грязную набережную. В записке, вложенной мне в руку на прощание, Фаулер просил встретиться с ним нынче в 3 часа дня в таверне «Русалка» в Чипсайде. До тех пор заняться нечем, покуда Леон Дюма не перепишет тайные письма посла и не соберется нести их юному мастеру Трокмартону. При удачном раскладе времени мы успеем по дороге занести эти письма к человеку Уолсингема, Томасу Феллипсу, на Лиденхолл-стрит, это по пути, тот вскроет их, скопирует и запечатает вновь. И тогда Дюма понесет оригиналы на пристань Святого Павла, а я доставлю копии Фаулеру в таверну. Утро я провел у себя в комнате, возясь с рукописью. С тех пор, как я весной вернулся из Оксфорда, это стало главным моим занятием. Труд, который, как я надеялся, перевернет замшелые представления европейских академий с ног на голову. Подобно тому, как теория Коперника, поместившего в центр известной нам Вселенной вместо Земли Солнца, всколыхнула весь христианский мир, принудив каждого космолога и астронома пересмотреть то, что они считали безусловными фактами, так и мой трактат представляет собой новое просвещенное объяснение религии, кое, смею надеяться, раскроет глаза всем мужчинам и женщинам, способным воспринять представление о единстве веры. Моя философия есть не что иное, как революционное понимание отношений между человеком и тем, что мы называем Богом. Она выходит за пределы нынешних разногласий между католиками и протестантами, каковые причинили столько ненужных страданий. Я питаю надежду, что Елизавета Английская окажется способна воспринять мои идеи, если только я добьюсь разрешения представить их ей. Во имя этого труда я провожу все свободное время в библиотеке доктора Ди, погрузившись в сохранившиеся рукописи Гермеса Трисмегиста и неоплатоников, а также в иные запретные тома с древними знаниями и дорогой ценой доставшейся мудростью. Иные из этих книг существуют в единственном экземпляре в библиотеке доктора Ди. Но с того вечера, когда праздновалась свадьба Сидни и была убита Сесилия Эш, я вновь был увлечен из чистого мира идей в нынешний мир насилия, в то состояние мира, коему я надеюсь однажды положить конец. Ум мой в тот день бродил беспокойно, и хотя я прихватил с собой книгу, я только и мог что раскидывать ногами палые листья, ибо мне все представлялось Сесилия Эш, распростертая на кровати в замке Ричмонд. Несвойственная ее полуодежда разорвана, лицо опухло и посинело, астрологический знак кровью запечатлен на груди. К расследованию этой смерти, насколько я понимал, меня больше не привлекут. И все же образ этого мертвого тела преследовал меня, и прошлой ночью мне снилось убийство, грезилось, будто я бегу сквозь туман по заброшенному кладбищу, преследуя смутную фигуру с распятием в руке, и вдруг призрак оборачивается, и под капюшоном я различаю знакомые черты доктора Ди. До ужаса очевидно было сходство этого убийства с тем, что происходило на моих глазах весной в Оксфорде. Вновь жертву лишили жизни не в гневе и исступлении, но хладнокровно, превратив злодеяние в некий символ или предостережение, но о чем? Если это сотворил красавец-поклонник Сесилии, о котором она рассказывала Эбигейл, насколько же расчетливо и планомерно действовал злодей? Чуть ли не месяц соблазнять девицу сладостными речами и дорогими подарками, заранее помышляя при этом использовать ее хладный труп как чистую страницу, на кой он кровью напишет какое-то сообщение. Я думал и об этой девушке, Сесилии, которая так радовалась тайному своему роману, расцветала первой любовью в 17 лет и понятия не имела, что возлюбленный ищет ее погибели. Сами собой мои мысли обратились к другой молодой женщине, чью жизнь разрушила любовь. Я вспомнил Софию, дочь ректора из Оксфорда, которая ненадолго затронула мое сердце. В ту пору я не ведал, что свое сердце она уже отдала человеку, который предал ее и едва не убил, и на том мучительные воспоминания не исчерпались, вновь передо мной предстала Моргана, которую я любил 2 годами ранее в Тулузе. Моргана отвечала мне взаимностью, но я не имел ни денег, ни положения в обществе и не мог вступить с нею в брак, потому однажды ночью тайком ускользнул и направился в Париж, даже не попрощавшись с ней. Тогда я думал, что поступаю правильно, возвращая ей свободу и возможность вступить в брак, угодный ее отцу и ей самой выгодный, но Моргана скончалась на заре своей юности. Неужели и она погибла от того, что допустила роковую ошибку, позволила себе отдаться чувству? Правда, я никогда не узнаю. Но когда над мертвым телом Сесилии двое отцов, Уолсингем и Берли, обменялись сочувственными взглядами, по моему телу пробежала холодная дрожь, и я возблагодарил Бога за то, что у меня нет дочери, и не за кого мне страшиться. Боже, эти хрупкие создания целиком полагаются на своих возлюбленных и так часто гибнут. Если бы я сохранил веру в действенность молитвы, я бы помолился о том, чтобы убереглась хотя бы юная Эбигейл, а так я мог лишь надеяться, что убийца сочтет одно сообщение достаточным. Но если он решит, что мы его не поняли, он вновь напишет его кровью. Так, размышляя, я дошел до дальней стены сада и повернул обратно, чтобы по той же тропе вернуться к дому, как вдруг чуть не споткнулся о мелкую, всю в бантиках, собачонку, которая гналась за тряпичным мечом. За собачкой с такой же скоростью неслась девчушка лет 5. Тучи палых листьев взметались из-под ее ног, растрепанные волосы и подол голубой юбки не поспевали за своей хозяйкой. Мяч подкатился к моим ногам, и я схватил его, прежде чем разинувший пасть песик успел щелкнуть зубами. Подняв игрушку повыше, я любовался тем, как псина с пронзительным лаем скачет и крутится на земле, не сводя вытращенных глаз с мячика в моей руке. Девочка остановилась прямо передо мной. Взгляд ее был недоверчив. Я перебросил ей тряпичный мяч над головой собачки, и девочка поймала его скорее от удивления, чем благодаря ловкости. Собачонка подскочила к девочке, и хозяйка подхватила ее на руки, сунув ей в пасть мяч. Животина принялась грызть тряпки, уморительно рыча, точно слона победила. «Пьеро, какой ты злюка!» — побронила хозяйка свое чудище. «Пьеро?» — переспросил я, присаживаясь на корточке, чтобы заглянуть девочке в глаза. «Так это мальчик?» Она кивнула, смущенно отводя глаза. «А ленточки?» «Ему нравится», — пожала она плечами. «Ну да. Это ж само собой очевидно, из-за стены донесся женский голос. «Катерин, поди сюда, ты где?» Из подарки, что отделяла эту часть сада от более ухоженных дорожек возле дома, вынырнула фигура Мари де Костельно. Яркий луч коснулся ее волос в тот миг, когда женщина смахивала с лица выбившуюся прядь, и вокруг ее головы вспыхнул тоненький нимб. Она хмурилась, но едва взгляд Мари упал на меня и маленькую дочь, выражение ее лица смягчилось, и к нам она направилась уже не столь решительным шагом. «А, мсье Ретик, здравствуйте!» «Мадам», — поклонился я. Склонившись над девочкой, мать положила ей руку на плечо. «Катрин, отведи Пьеро в дом. Ну, смотри, туфельки у тебя совсем грязные, и тебе пора на урок. После уроков можешь снова поиграть в саду, если хорошо позанимаешься». Катрин упрямо выпятила нижнюю губу. «Я хочу заниматься в саду», — заныла она, тыча пальцем в мою книгу. «Мсье Ретик берет книги в сад». Мари бросила на меня быстрый взгляд. На лице появилась полуизвиняющаяся улыбка, а затем она вновь обернулась к дочери. «Господину Еретику много чего позволено, чего вообще-то делать не полагается, так что ты лучше на него не смотри, он человек опасный», — подмигнула мне Мари. Девочка с приоткрытым ртом рассматривала меня, ожидая подтверждения или же опровержения. Я раскрыл глаза как можно шире и кивнул: «Боюсь, это правда». Малышка хихикнула. «Ступай, ступай», — повторила Мари, и уже не так ласково похлопала девочку по плечу. Катрин поспешила к дому, собачка с визгом понеслась за ней. «Прошу прощения. Теперь моя дочка думает, что вас так и зовут, господин Еретик». Посмеиваясь, супруга Костельно легко попала мне в ногу, руки она сложила на груди, и мы неторопливо двигались к дому. «Но ведь так прозвал вас король Генрих». «Ласковое прозвище, то есть когда он вас так называет», — поспешно добавила она, искоса поглядывая по сторонам, а затем вновь устремляя взгляд себе под ноги. «Вы с королем Генрихом беседовали обо мне?» Она засмеялась, точно флейта запела. «Нет, но ваше имя частенько упоминалось в наших разговорах с королевой Луизой. Мы с ней знакомы с детства. Похоже, король без вас заскучал. Говорит, в Париже не осталось ни одного оригинального мыслителя с тех пор, как господин Еретик уехал от него в Лондон». Приятно слышать, что он так говорил обо мне. В молчании мы прошли несколько шагов, солнышко пригревало нам лица. «Должна сказать, я с любопытством ждала встречи с вами», — продолжала она таким шелковым голоском, что я насторожился. «Королева Луиза говорила, вы всеобщий любимец парижских дам». «Неужто? Вот это для меня и правда новость». Кое-какие пустые забавы при французском дворе случались, но едва ли подобный флирт удостаивался внимания королевы. После той истории в Тулузе я дал обет сосредоточить все силы души на творчестве и запереть свое сердце от соблазнов любви. «О, да!» Мария легонько коснулась моей руки и не сразу отняла пальцы. «Все потому, что вы — великая загадка. Столько всего про вас рассказывают, но никому не удалось познакомиться с вами достаточно близко, чтобы отделить правду от слухов. И, конечно же, вы огорчили всех дам, так и не выбрав из них ни одну, отчего сплетни разгорелись с новой силой. У меня нет средств, чтобы жениться». «Или нет к этому склонности», — с лукавой улыбкой подсказала она. Я остановился и внимательно посмотрел на свою спутницу. «Она и в самом деле намекает?» «Женщины у меня были». Защищаясь от постыдного намека, ответил я: «То есть я, бывало, влюблялся в женщин, но, к несчастью, всегда в тех, кто оставался недоступен для меня». Она улыбнулась скорее своим мыслям, чем моим словам. Но ведь так оно намного интереснее, не правда ли? Однако у меня и в мыслях не было того, о чем вы подумали. И после маленькой паузы добавила, а вот о лорде Генри Говарде поговаривают. Что поговаривают? Что он не интересуется женщинами? Я припомнил, как накануне Говард лупил то и дело кулаком по столу, как яростно сверкали его глаза. Может быть, вот оно, объяснение его подавленного из года в год накапливаемого гнева. Он так и не вступил в брак, хотя... Тут Мари подалась ко мне, словно желая что-то доверить по секрету. Может быть, его отпугнул от женитьбы пример брата? Вам известно, за что был казнен его старший брат? Как я слышал, за измену. Да, но в чем заключалась измена, этого вы не знаете? Герцог Норфолк задумал жениться на Марии Стюарт и сделаться королем Англии, когда они избавятся от Елизаветы, и Мария займет также и этот престол. Она увлеченно кивала, ожидая моей реакции. Глаза у нее загорелись, будто она рассказала мне что-то недозволенное и получила от этого удовольствие. Теперь она стояла вплотную ко мне, до неприличия близко, и так и не убрала руку с моего локтя, а мы уже приблизились к дому настолько, что нас могли видеть из окон. Инстинктивно я поднял взгляд и действительно заметил возле дома силуэт, кто-то наблюдал за нами, а я, даже сощурившись и прикрыв глаза козырьком ладони, так и не смог распознать, кто же это был, но поспешно отступил на два шага от Мари, словно и стоять с ней рядом уже было проступком с моей стороны. Я и так предавал Костельно в делах государственных, не хватало еще, чтобы он заподозрил меня в обмане иного рода. «Генри Говард не доверяет вам», — продолжала Мари, и голос ее вдруг стал более серьезным, — «из-за того, что вы не в ладах с Римом. Но мой супруг заступается и говорит, что вы истинный католик и друг Франции, сколь бы странными идеями вы ни забавлялись. А Говард на это заявляет, будь вы настоящим католиком, вы бы давно уже примирились с церковью». «Вы задаете мне вопрос?» «Сама не знаю, кажется, вы для меня загадка». Не могут же они оба, муж и Говард, быть правы. Я никогда не встречала католика, который бы спокойно относился к тому, что его отлучили от церкви. Почему бы вам не покаяться и не обратиться к епископу, чтобы он допустил вас к таинству причастия? Я был отлучен за то, что покинул Доминиканский орден. Отлучение снимут лишь с тем условием, что я возвращусь в монастырь. Но, боюсь, я не создан для жизни затворника». Эта реплика вызвала у мадам сочувственный взгляд и даже полуулыбку. Понятно, какая причина представлялась ей, хотя я имел в виду совсем другое. Я не гожусь в монахи, ибо не терплю, когда мне предписывают, как и о чем думать. Монах твердит старые речения и не смеет искать собственную новую философию. Что ж, мсье еретик, я бы не стал отчаиваться на ваш счет. Я буду молиться за вашу душу. Терпение и молитва помогут вернуть вас обратно в лоно церкви. Рассмеявшись, она заскользила вперед, обгоняя меня, придерживая юбки и шаловливо разбрасывая мыском туфель палые листья. Я глядел ей во след, недоумевая, что же это за женщина такая. Может быть, просто любительница сплетен, а здесь в посольстве ей поболтать не с кем. Но мне она показалась чересчур умной для праздной болтовни, и что-то в ее манерах настораживало. Я не был даже уверен, флиртует ли она со мной развлечения ради или же подозревает, что я не совсем тот, за кого себя выдаю, и пытается уличить. «В любом случае», — твердил я про себя, — «ни лести, ни соблазну я не позволю завести меня так далеко, чтобы эта коварная женщина что-то у меня выпытала». Ясно было одно, мадам де Костельно что угодно, только нескромная и набожная католическая супруга. Однако в рассказе о брате Говарда содержалась полезная информация. Тоже неплохо. «Значит, это место все еще не занято?» — крикнул я ей вслед, когда она приостановилась сорвать с куста у тропинки ветку лилового вереска. «Место супруга Марии Стюарт!» Она обернулась, машинально продолжая терзать сорванную ветку. Лиловые клочья летели к ее ногам. «Вас это заинтересовало?» — звонкий смех пронесся по саду. «Должна вас предупредить, Бруно, супруги этой леди долго не живут. Первый умер от нарыва в ухе, второму она подстроила взрыв, третий умер в датской тюрьме, лишившись рассудка. Герцога Норфолга обезглавили за то, что он лишь помыслил стать четвертым. В этот момент человек, наблюдавший за нами со стороны дома, отлепился от стены, и я узнал в нем Клода де Курселя. Он бежал к нам, подскакивая на ступеньках, и солнце ярко отражалось в его светлых волосах. — Мадам, ваша дочь ждет вас. Ей пора начинать урок. Он слегка склонил голову. Ниже наклонить мешали брыжи, а меня окатил взглядом горячей кипящего масла. Мари нетерпеливо цокнула языком. — Где ее гувернантка? — Пусть займется с нею. У меня что, ни минуты покоя не может быть? Подобрав атласные юбки, она ступила на первую ступеньку лестницы. — Кстати, Курсель! — легкомысленно бросила она через плечо. — Бруно подумывает жениться на шотландской королеве. — Что скажете на это? — Приношу поздравления. Улыбка секретаря была холодной и твердой, как лед. Хотя она вполне может предпочесть джентльмена с независимыми средствами. — Не думаю, чтобы она была столь переборчива, — откликнулась Мари уже из галереи. — Говорят, она страшно растолстела. Мы с Курселем проводили взглядом воздушную фигурку, исчезнувшую в глубине Солсбери-корта, затем посмотрели друг на друга. С преувеличенной вежливостью Курсель предложил мне пройти вперед. — Полагаю, вы слышали придворные новости? — приветствовал меня Фаулер. Едва я уселся напротив него в русалке. Таверна стояла на развилке между Финли-стрит и Брэд-стрит в Чипсайде, к востоку от огромного собора Святого Павла. Сюда сходились купцы, люди преуспевающие. Сидевшие за деревянными столами были одеты в хорошо пошитые наряды, на них были шляпы и береты с перьями, и разговоры они вели о сделках, контрактах, поставках, обысках и займах. Порой за шумом оживленного, приперченного божбой разговора слышался звон монет. В теплом воздухе ощущалось какое-то брожение. Войдя в таверну, я не сразу отыскал глазами шотландца, пристроившегося за столом позади бара. Расчерченный ромбиками окна солнечный свет падал на стол и спину Фаулера. Высокая задняя стенка бара удачно отгораживала наш угол от любопытных глаз и настороженных ушей.